Это наследие наших предков, первопоселенцев, и здравый смысл оправдывал эту необходимую тогда жестокость. Но придет время, и оно уже надвигается, когда никакой здравый смысл не оправдает эту ненужную жестокость. Нет, все-таки если у бедного человека есть хватка, он и сейчас может выбраться из болота. Этот закон еще сохранится 1000 лет, — перебил Траута сенатор. — Вполне возможно. — согласился Траут. — Человек с настоящей хваткой может добиться, чтобы его наследники жили в утопии, подобной Писконтьюту, где застой в душах, глупость, бесчувственность и тупость пагубнее любой эпидемии в округе Розуотер. Бедность — сравнительно легкое заболевание, даже для слабой американской душонки, а вот сознание своей бесполезности, ненужности может убить как слабых, так и сильных душой. Значит, надо найти лекарство. Совершенно нормально и то, что вы, Эллиот, так заинтересованы в организации добровольных пожарных дружин. Ведь при первом сигнале тревоги они проявляют такую самоотверженность, какой, пожалуй, нигде больше у нас в стране не найти. Они сразу бросаются спасать людей, не считаясь ни с какими затратами. Если у самого презренного, самого жалкого человека в городе загорится его жалкий скарб, он увидит, когда же его враги бросаются тушить пожар. А когда он станет ворошить головешки в надежде найти хоть что-нибудь из жалкого своего имущества, ему посочувствуют и пытаются утешить лично сам начальник пожарной дружины. Траут широко развел руками. «Вот вам люди, которые оберегают других людей, только потому, что те тоже люди. А это редкий случай, вот у кого мы должны учиться». «Замечательный вы человек, ей-богу!» — похвалил Траут и сенатор. «Вам бы заведовать отделом внешних связей в какой-нибудь компании. Вы сумели бы кого угодно уговорить, доказать, скажем, что столбняк полезен для общественного блага». «Ну, что такому человеку делать в бюро по приему премиальных талончиков?» «Гасить талончики», — мягко сказал Траут. «Мистер Траут», — спросил Эллиот, — «а где ваша борода?» «Вы же первым делом спросили меня про бороду. Ну, расскажите еще раз». «Я голодал совсем, упал духом. Приятель сказал, что есть работа. Я сбрил бороду, пошел в это бюро, и меня взяли на работу». «Пожалуй, вас не взяли бы с такой бородой. Я бы все равно ее сбрил, даже если меня и взяли. Почему? Подумайте, какое кощунство с лицом спасителя гасить талончики!» «Век бы вас слушал, мистер Траут», — сказал сенатор. «Спасибо. Только перестаньте утверждать, что вы социалист. Наоборот, вы за свободное предпринимательство. Против воли, уверяю вас, против воли». Эллиот внимательно прислушивался к разговору двух стариков. Каждый был по-своему интересен ему. Он подумал, что на месте Траута мог бы обидеться, когда сенатор сказал, что из него вышел бы хороший агент по рекламе, то есть отъявленный лгун. Но Траут это ничуть не задело. Трауту, очевидно, сам сенатор доставлял удовольствие как законченное и полноценное произведение искусства, и спорить с ним, не соглашаться с какими-то ни было бы его утверждениями, он никак не собирался. А сенатор восхищался, как этот пройдоха Траут умеет хитро подвести рациональную базу под что угодно. Он не понимал, что Траут всегда говорит чистую правду. «Какую отличную политическую программу вы могли бы написать, мистер Траут? Благодарствуйте». «Адвокаты тоже умеют так рассуждать, придумывать выход из самых запутанных положений, но их доказательства всегда звучат фальшиво. Все равно, как если бы увертюру 1812 год сыграть на сопелке». Сенатор уселся поудобнее, расплылся в улыбке. «Ну-ка, расскажи нам, какие еще чудеса творил там Эллиот с пьяных глаз?» Но суд непременно начнет выяснять, что Эллиот узнал из своих экспериментов, что он узнал для себя, — сказал МакАлистер. «Узнал, что надо бросить пить. Надо помнить, кто ты такой, и вести себя соответственно», — решительно заявил сенатор. «А главное, не разыгрывать перед этими людьми Господа Бога, не то они снова обслюнявят тебя с ног до головы, вытянут все, что можно, начнут нарушать все 10 заповедей и радоваться, что им отпускают все грехи, а после твоего отъезда станут поносить тебя вовсю.